Глава 11. Жасмин. Мы позавтракали и поехали в магазин. Там я попросила Винсента меня подождать в кафе. Сама же побежала встречать Марго. С ней я списалась заранее и хотела увидеться. Мне надо хоть кому-то рассказать все произошедшее. Понять, что я не схожу с ума. Дювали я тоже предупредила, что платье буду выбирать только с ней. Он поморщился, но ничего не сказал. Подруга влетела в торговый центр, и мы с ней обнялись. С Марго мы вместе учились. И она прекрасно знала, кто такие Винсент и Эмиль. Времени не было, поэтому я все рассказывала по ходу, периодически получая щелбаны от Марго за то, что скрывала такую историю. К концу мой лоб уже горел, а подруга смотрела на меня волком. «Вот же ж! И кто ты после этого?» «Прости». «Мне самой надо было все это переварить», — оправдывалась я, примеряя очередное платье. «И куда сегодня?» — Винсент сказал, на какую-то игру. Марго единственная, кто знал о том, что я в институте участвовала в сомнительном отборе в элитный клуб, но никогда не осуждала меня за это. Наоборот, воспринимала все философски. И сейчас, узнав, что моим первым стал Дюваль, конечно же, сильно удивилась. Но ни одного упрека я не услышала. Наверное, поэтому мы с ней дружили. Никто из нас не лез в жизнь друг друга с нравоучениями. «Примерь это!» Просунула она мне за шторку платье нежно-розового цвета. Когда я его одела, то ахнула. Безусловно, оно было прекрасно, но... «Шикарно!» Влезла в кабинку Марго. «Тебе не кажется, что оно шлюховатое?» «В самый раз!» Платье имело глубокий вырез спереди, открывая грудь и такой же на бедре. А нежный цвет делал его почти невидимым. Только пайетки переливались. Безумно красивое и дорогое. Я вздохнула, посмотрев на ценник. «Берем!» — утвердительно кивнула Марго. «Дюваль же за все платит. Переодевайся и пошли искать туфли. Сама бы я в жизни не купила такой непрактичной вещи, да еще и на один вечер. Но мне не нравилось, что мы идем на игру. И я решила в знак несогласия опустошить немного кредитку Винсента. Подобрав розовенькие туфельки и клатч, мы сели в кафе. Я написала Дювалю, что мы закончили, и теперь хотим выпить кофе. Думал, он поработает за своим ноутбуком, который взял. Но мужчина почти сразу оказался рядом и придвинулся на стуле прямо ко мне. Он сдержанно поздоровался с Марго, тоже заказал себе эспрессо и, положив одну руку на мой стул, уткнулся в телефон. Ситуация крайне непонятная. Зачем он вообще решил меня везде возить? Я не маленькая, могла бы и сама добраться. Но Дюваль, как только я к нему переехала, почти не отходил от меня. Благо, у нас разные комнаты. Хоть там могла собраться с мыслями. «А я так мечтала потанцевать на твоей свадьбе!» Нарушила неловкую тишину Марго. «Через 3 месяца разведусь, и на новый потанцуешь». Буркнула я, отпивая кофе. Винсент так резко повернул голову, что я чуть было не поперхнулась. «Марго — моя лучшая подруга». Встретила я его злой взгляд. «У нас нет секретов друг от друга». «Никаких?» — тихо спросил он. «Никаких». Мужчина наклонился к моему уху и прошептал, обдав жаром. «Я тебя накажу с особой жестокостью». У меня пробежали мурашки по коже, и он это заметил, потому что стал похож на кота, наевшегося сметаны. «Теперь расскажи подруге, что я только что сказал». Улыбнулся он. «Да ерунду он сказал». Расхохоталась я, прикрывая нервозность. От его обещания по телу рассыпались искры и спустились вниз. Мне нравилась эта игра, но Марго вряд ли поймет. Она не такая, как мы с Дювалем. И хотя между нами пока ничего не было, после женитьбы я знала, что он не остановится на сладких угрозах. Мне до чертиков хотелось это увидеть. Но в то же время внутри горел страх. «А родителям ты сказала?» — спросила подруга, переводя взгляд то на Винсента, то на меня. «Пока нет. И не уверена, что надо. Мама зовет к себе. Поеду на следующих выходных. Там и решу». «Я поеду с тобой», — безэмоционально бросил Винсент, не отлипая от телефона. «Хорошо». Неожиданно, конечно. Но если он так хочет, не стану отказываться. Ведь уж лучше весь гнев разделить, чем справляться в одиночку. Да и скрывать ничего не надо. Одна мысль, что требуется хранить скелет в шкафу 3 месяца, приводила в уныние. Эти скелеты у меня частенько выпадали. Особенно, когда отец начинал допрос. Мы еще немного поговорили, а потом подруга засобиралась и, подмигнув, убежала. Конечно, все получилось как-то сумбурно. Надо будет основательно с ней посидеть и перемыть косточки всем. Но и у нее сейчас новый бойфренд. Она с ним проводит почти все время. И у меня муж. Значит, лучшая подружка, которая знает все, но не все? Винсент только сейчас вылез из телефона, и теперь его нос почти касался моей щеки. Странная у вас дружба. Почему? Прошептала я, наслаждаясь этой близостью. Она не знает, что в тебе сидит демоница. Что-то нужно оставлять о себе. А если я захочу потом продлить наш договор? Я обсужу со своими юристами. Я и забыл, что ты станешь богатой. А почему именно на 3 месяца? Я все же слегка повернула голову, и его губы переместились к уголку моих. Тест-драйв. Я для тебя как машина? Очень дорогая машина. Драгоценная. Мне нравится это слово. Ты его стоишь. Но он все же отстранился и, подав мне руку, повел на выход. Теперь мы часто так ходили, и я стала привыкать. Мы сели в машину и доехали до дома. Там Винсент дал мне 0,5 часа, чтобы переодеться и привести себя в порядок. Он сидел на диване, когда я спустилась. Его глаза медленно поднялись и остановились на лице. Каждая клеточка в моем теле воспламенилась от хищного взгляда, потому что я знала, как мужчина желал меня. А еще от его внимания точно не ускользнуло то, что я не надела трусики. Платье настолько тонкое, видно каждое ребро. И я посчитала это ненужной деталью. Винсент глубоко вздохнул, задержал дыхание и на выдохе встал. Он шел ко мне так, как тигр идет к своей жертве. Подошел ближе, чем следовало, и поднял подбородок. «Ты это специально?» «Да. Если уж мы идем на ваши игры, то я не буду бледной поганкой». «Мы торопимся. И благодари Бога, потому что иначе я бы трахнул тебя прямо здесь». «Еще есть вечер», — улыбнулась я. «Тогда готовься». Он приобнял меня за талию и повел к выходу. Мне нравилось дразнить зверя. В этом было что-то, отчего адреналин хлестал в кровь. Темнело быстро из-за грозовых туч. Снова будет дождь. Но я любила такую погоду. Мы доехали до многоэтажного здания и вошли внутрь. «Нам нужен 22-й этаж». Бросил небрежно Винсент, и мы направились к лифту. Лишь только двери закрылись, я почувствовала, как его рука спустилась к попе, скользнула под разрез на платье и... «Чёрт!» — вырвалось у меня, когда его пальцы проникли в лоно. Глаза тут же закрылись, и мои руки попытались найти опору. Перила. Здесь были перила, и я схватилась за них, пока он игрался с возбужденным клитором. «Сможешь кончить за 22 этажа». Его голос не менялся. Такой же ровный и тихий. А во мне росла буря. Конечно же, этого мало. Он издевался. Только доведет до пика. Но я не могла сказать «нет» и выгибалась навстречу его ласкам. «Какая заведенная девочка. Мне нравится. Хочу, чтобы ты почувствовала то, что чувствую я сейчас». Легкий шлепок, и меня пришибло током. А из груди вырвался стон. Его пальцы набирали темп, даря нарастающий экстаз. Он волнами проходился по моему телу. Лифт зинкнул, и рука покинула лона, оставив меня в полу неудовлетворенной и немного злой. Винсент снова приобнял за талию, теперь уже придерживая и прижимая к себе. А я шла за ним на дрожащих ногах. «Ты прекрасна!» — шепнул он мне перед большой дверью и демонстративно облизал пальцы. «И такая вкусная». «А ты жестокий тиран!» — прошипела я. Он улыбнулся, и мы зашли в просторное помещение. Внутри огромный стол, десяток человек за ним. Там игра. Я тут же ощутила на себе взгляд нескольких пар глаз. Эмиль по центру. Вот же. Дюаль прошел к столу, Сначала усадил меня, а потом и сам сел. «Итак, если я выиграю, то забираю девушку себе». Не отрывая от меня взгляда, громко сказал Фюре. «Что? Какого? Хрена?» Я вся напряглась и выпрямилась. «Они играют на меня?» «Винсент! Да пусть он горит в аду!» В мгновение внутри разыгралась буря, как и за окном. Там вовсю сверкали молнии. «Я даже не знал, что ты такая шикарная!» Эмиль подошел и, взяв мою руку, поцеловал. «Я буду с тобой бережно обращаться, когда ты достанешься мне». Быстро выдернув ладонь, я бросил уничижительный взгляд на Винсента. Но он надел привычную для всех маску безразличия и холодности. Игрушка в рамках умелого манипулятора. Вот как я себя чувствовала. Внутри будто все оборвалось. Эмоции поглотила бездна. Как бы хотелось бежать, не видеть ничего. Или хотя бы услышать, что это ложь. Он обещал, что меня не касаются игры. Что никто даже пальцем не тронет. И соврал. Наша женитьба, его взгляды, ласки. Тоже вранье. Мир уплывал из-под ног, но я сидела. Мне хотелось знать, чем это все закончится. А потом плюнуть в лицо Дювалю. Все расселись и начали раздавать карты. «Это будет быстро», — тихо сказал Винсент, еще больше разваливаясь на стуле. Подошел к рубье и раздал по две. Карты шуршали. «Игра вдвоем», — сказал кто-то слева, и я вздрогнула. Началась битва за меня. Твою ж мать! Я ничего не понимала, просто наблюдала с бьющимся сердцем. На первом кругу на стол легли общие карты. Ставки росли. Последняя карта все решила. И Винсент спокойно подтянул себе жетон. Второй круг был более напряженным. Дюваль снова давил, но к концу Фюре выпрямился, едва заметно улыбнулся и забрал жетон себе. Счет сравнялся. Вот черт. Плохо. Очень плохо. Я взглянула на Винсента, но он сидел как скала. Непроницаемый. Ни один мускул на его лице не дрогнул. Зато я вся извелась. Кусала губы и сжимала ткань платья. Если муж выиграет, то он точно станет бывшим. Я кипела. Однако, если выиграет Фюре, мне конец. Потому что я не знаю, на кой черт ему сдалась и что он собирался делать. Решающий круг. Тишина липкой паутины обволокла комнату. Эмиль играл осторожно. Дюваль же ровно и упрямо. Он такой во всем. Последняя карта упала с ударом моего сердца. Винсент добавил ставку, Эмиль уравнял и проиграл. Фюре щелкнул языком и откинулся на спинку. «Игра окончена, и ты помнишь про обещание», — почти шепотом сказал Винсент. «Я же вскочила и понеслась на выход. Мне уже все равно, какие у них договоренности». В груди клокотала обида. «Как он мог из меня сделать ставку?» Я его жена. Да какая нахрен жена? Я лишь пункт в договоре. Но почему-то об этом забыла. И теперь Дюваль напомнил и поставил меня на место. Все верно. Я никто. Я несколько раз быстро нажала кнопку лифта. Оказывается, он еще не уехал. И в закрывающиеся двери увидела приближающуюся фигуру Винсента. Правда, он не успел, и я смогла выдохнуть. Воздуха не хватало, и начали подступать слезы. Размечталась. Золушка фигова. Ага. Влюбился прям сразу, аж замуж позвал. Такие, как Дюваль, не влюбляются. И только двери открылись, я вылетела в холл. Пронеслась по нему и устремилась к выходу. Все. Сегодня же соберу свои вещи и уеду. В жопу этот договор. На улице лил дождь. Когда мы заходили... Здесь стояли машины такси, но сейчас, как назло, ни одной. Поэтому я просто пошла по улице на дорогу. Тут же вся промокла, но уже без разницы. Я полыхала так, что не чувствовала ни холода, ни ливня. Чья-то сильная рука на полном ходу развернула меня к себе. Я врезалась в мощную грудь. Винсент зажал в тисках своих объятий. «Пусти!» — выкрикнула я, вырываясь. «Ты ублюдок! Как ты мог так со мной поступить?» «Жасмин, Я молотила кулачками по его плечам, а он все больше прижимал к себе. «Ты просто мерзавец! Не хочу с тобой быть! Отпусти!» «Жас, я ненавижу тебя и всех твоих друзей! Все вы лицемерные твари!» «Да послушай же ты, наконец!» — крикнул он, и я замерла. Впервые он вышел из себя, смотрел на меня, как разъяренный хищник. «Он бы не оставил тебя в покое. Я знал, что выиграю. Знал. Поняла? Хватит нести чушь. Я бы никогда не стал играть, если бы не был уверен. Вранье. Жасмин, если бы это не произошло, он бы отобрал тебя. Всеми способами попытался. Но я не вещь. Меня нельзя отобрать. Ты моя. И только моя. Я сотру в порошок любого, кто на тебя посмотрит». Наступившую тишину разрушали лишь звонкие капли, отскакивающие от листьев и асфальта. Мы оба промокли, злились друг на друга, и я не хотела уходить. Но в то же время внутри продолжало все гореть. «Поехали домой, Жасмин», — строго сказал он голосом, не позволяющим возражать. «Мы еще не договорили», — процедил я. Он выпустил меня из объятий, и сразу стало холодно. Горячее тело согревало. Его рука взяла мою. Я тряпка. Даже злиться не могу долго. Девалю, можно сказать, пару фраз, и я уже снова покорно иду за ним. Да как, черт возьми, это работает?